Глава 51. «Входите же», — сказала она точно с той же интонацией, как это сказала бы Инга. Я был потрясен, как сильно она походила на мать. Она быстро собрала разбросанные поленья в корзину и пошла впереди нас в дом. Он был хорошо натоплен и ярко освещен. Там уютно пахло рождественскими пряностями. На какую-то долю секунды мне почудилось, что я попал сюда на машине времени, будто всего, что было после того лета в домике на озере Сторуттерн, как не бывало. Кристина поставила грубую плетеную корзину с дровами и расстегнула куртку. В дверях гостиной показалась согбенная старушка с короткими седыми волосами, и при виде нас ее, на удивление, гладкое лицо сурово сморщилось. «Кто вы такие, позвольте спросить?» «Это моя классная руководительница, бабушка», — сказала Кристина, указывая на Бергитту, потом указала на меня и улыбнулась. «А это мой дядя Гуннар». Выражение недовольства как будто стерли с лица старушки, и она просияла. «Ой, правда? Какая радость! Входите же, входите!» «А я и не знала, что у тебя есть дядя». Она вцепилась в локоть Кристины. «А это моя внучка, чтобы вы знали. Ее зовут...» Она запнулась и глубоко задумалась. «Кристина», — терпеливо подсказала ей дочь моей сестры. Потому как она это сказала, чувствовалось, что она повторяет это уже в тысячный раз. Еще повторить не одну тысячу. «Да, да, правильно», — обрадовалась ее бабушка. «Кристина, такая хорошая девочка». Она сощурилась, задумчиво оглядела меня. «А вы кто такой будете?» «Гуннар», — ответил я. «Дядя». «Ах, дядя! Смотри-ка, приятно познакомиться». «Идем, бабушка», — сказала Кристина, мягко подталкивая старушку перед собой. «Идемте в гостиную, сейчас я заварю чай». Вскоре после этого мы сидели за столом и пили чай с печеньем. «Сама пекла», — сказала Кристина, наполовину хвастаясь, наполовину извиняясь, потому что печенье местами подгорело. Какое-то мгновение казалось, будто собралась по-домашнему за чаем семья со слабоумной, но приветливой бабулей. «Ах, если б сейчас здесь был и мой Гансулов!» — мечтательно вздохнула она, даже и не догадываясь, что ничем другим не смогла бы так сильно омрачить нам настроение. Кристина смущенно смотрела в свою чашку. «Как я понимаю, вы хотите знать, почему я сбежала?» Я отрицательно помотал головой. «Мы знаем». «Все? Все». «Уф!» — с облегчением вздохнула она. Ее взгляд скользнул по текстуре стола. «Только я все равно не вернусь. Это рано или поздно кончилось бы плохо, но я не собираюсь подавать на папу заявление и все такое. Я знаю это только потому, что он не перенес мамину смерть. Он все время принимал таблетки, много лет». «Вопрос не в том, должна ли ты возвращаться, — сказал я, — а в том, правильно ли тебе оставаться здесь». «Конечно, правильно». Выпалила она, как из пистолета. «Я не позволю, чтобы бабушку отправили в дом престарелых». «В дом престарелых?» — возмутилась старушка. «Ни в какой дом престарелых я не пойду. А кто тогда будет смотреть за домом?» Я переглянулся с Бергиттой, и она бессильно пожала плечами. «Не знаю, Кристина, — пролепетала она, — ведь тебе всего 14. «Ну и что? Моя мама в этом возрасте тоже жила самостоятельно». «Кстати, об этом, — ухватился я. — А ты-то здесь на что живешь?» Моя племянница состроила самую невинную мину. «О, это не проблема. У бабушки хорошая пенсия. Если при покупках обращать внимание на цену и кое-что делать своими руками, то на двоих вполне хватает». Она демонстративно откусила особенно горелый край печенья. «Но ведь бабушки выплачивают пенсию не напрямую. С тех пор, как я договорилась с социальной службой, уже напрямую». Я хотел что-то возразить, но Бергитта прикрыла ладонью мою руку и вставила: «Я думаю, не стоит беспокоиться. Эти заботы — ничто по сравнению с теми, что у нас были». Кристина наморщила лоб. «Какие еще заботы?» Она откинулась на спинку стула и недоверчиво оглядела нас. «Что это вообще за история с вами? И почему вы вдвоем?» Бергитта рядом со мной с шумом вдохнула, и я ответил: «Это я расскажу тебе в другой раз. А сейчас я хотел бы знать, как ты представляешь себе свое дальнейшее образование?» «Ага, поймал». Она надула щеки, подвинула свою чашку слева направо и пробубнила: «Ну, говоря по правде, многие прекрасно обходятся и без него». «Прекрасно ли?» — усмехнулся я. «Если ничему не учиться, ничего не добьешься в жизни». И эти слова, — добавил я, — как только Кристина собралась возразить, сказала мне твоя мать, когда ей было столько лет, сколько тебе сейчас. Итак, никаких отговорок. Если ты хочешь остаться здесь, будешь ходить здесь в школу. Бергитте удалось по телефону организовать на завтрашний учебный день замену для себя, и мы смогли, терпя двусмысленные взгляды моей племянницы, остаться там на ночь, чтобы на следующий день обойти все необходимые инстанции. Заведующая службой социальной помощи, простая женщина с узелком волос на затылке и с фигурой борца, была в восторге от Кристины. «Во-первых, — сказала она, — у нас хроническая нехватка персонала, и она для нас как дар небес. А главное, такой удачный случай. Кристина все мне рассказала, знаете? Иметь возможность, благодаря хорошим отметкам, перепрыгнуть целый класс и после этого принять решение посвятить этот лишний выигранный год уходу за больной престарелой бабушкой, я бы на месте ее классной руководительницы гордилась ею. Это я должна сказать вам прямо». Я смог на это лишь растерянно кивнуть. Талант изобретать отговорки, просто вытряхивая их из рукава, видимо, коренится в генах и передается по наследству. Бергитта тем временем переговорила с директором ближайшей гимназии. Она объясняла мне детали, но я из них понял, честно говоря, только то, что они, в конце концов, сообща нашли какой-то путь сквозь лабиринт предписаний, чтобы Кристина смогла без лишней волокиты перевестись в эту школу. «Естественно, ее отец должен дать официальное согласие на это», — заключила она. «Даст, это я гарантирую», — ответил я. Кристина приняла эти новости с самообладанием и пообещала постараться, а бабушка тем временем опять пыталась выяснить у нее, кто я такой. На обратном пути нам пришлось заправляться. У кассы магазинчика при бензоколонке мой взгляд упал на заголовки газет, и я не поверил своим глазам. Скандал вокруг Рютли Фарм и нелегальные медицинские опыты на сиротах. «Вторая колонка», — с трудом дошел до моего сознания нетерпеливый голос, — «с вас 307 крон». «И еще вот это», — пробормотал я, прихватив Дагбладет, — «тогда 319». Самое главное я прочитал, еще идя к своей машине. Остальное — на ближайшей парковочной площадке. Полиция, которая арестовала Дмитрия и конфисковала его компьютеры, основательно просмотрела не только жесткие диски, но и все бумаги, в том числе распечатку секретного файла Хунгербюля. Они перепроверили некоторые данные и обнаружили несколько подозрительных моментов, достаточных для возбуждения уголовного дела. Еще во время вручения Нобелевских премий, когда ни о чем не подозревающий директор местного отделения Рету Хунгербюль сидел себе в концертном зале Стокгольма, толпы полицейских уже шныряли по всем направлениям. Были обысканы местные отделения Рютли Фарм, квартира Хунгербюля, стокгольмские лаборатории и, разумеется, детский дом Кроксберга. Директор, которого, как было напечатано в газете, полностью во всем сознался и подвел Хунгербюля и некоторых его сотрудников под тяжкие обвинения, головная организация концерна заявила, что ничего не знала о планах Хунгербюля и выразила полное согласие сотрудничать с органами, чтобы рассеять любые сомнения в этом. Сам Хунгербюль, взятый между тем под стражу на время следствия, молчал в ответ на все предъявленные обвинения. Единственное высказывание, которое репортеру удалось из него вытянуть, гласило: «Все это лишь заговор против меня. Все лишь навет, в нем нет ни слова правды». Бергитта засмеялась, прочитав это. «Ну, не странно ли? Кругом одни заговоры». «Кругом», — кивнул я и повернул ключ зажигания. «Сущее бедствие». В эту же пятницу после обеда я повидался с Леной. Я пришел около 3 часов по адресу, который она написала на пакете, нашел там звонок с фамилией Новицких, но никто мне не открыл. Я вспомнил, что мне говорила ее бывшая подруга. Лена до 4 часов, как правило, гуляет со своим сыном. Неужто и в такой день, как сегодня? Было холодно и ветрено, шел снег, и опять уже стемнело. Я нерешительно потоптался у подъезда, потом решил, что нет смысла ждать, и ушел. Я увидел ее, свернув за ближайший угол. Игра случая. Она шла от автобусной остановки, толкая перед собой сидячую коляску, а ее сын, вместо того, чтобы сидеть в этой коляске, вдохновенно растаптывал одну за другой кучки снежной слякоти. Она смотрела на него с улыбкой и светилась от счастья. «Ну, идем», — ворковала она, когда малыш завороженно застыл перед мигающей рекламой в витрине. «Идем, Свен». Нам надо домой? Нет! Взвизгнул он, однако мелкими шажками догнал коляску и попытался взгромоздиться на сиденье. Лена помогла ему сесть, закрепила ремень, а когда снова выпрямилась, чтобы продолжить путь, увидела меня, стоящего неподалеку. — Гуннар? — сказала она, широко раскрыв глаза. — Привет, Лена, — ответил я, вынув руки из карманов. — Я хотел поблагодарить тебя за пакет. Вообще-то я хотел сказать ей гораздо больше, я хотел попросить у нее прощения за многие вещи, которые я говорил или делал в то время, когда мы были вместе, за те многие случаи, когда я обманывал ее, оставлял одну, грубо с ней обходился, пользуясь ее добротой. Но у меня язык не повернулся сказать все это. Прошлое осталось позади. Лена хоть и смутилась от моего неожиданного появления, но светилась довольством и счастьем, которого я в ней никогда не видел. Зачем же лишний раз тревожить старое? — А, да, — сказала она, слабо улыбнувшись, — я ведь обещала тебе, и это было нетрудно. — Все равно спасибо. — Пожалуйста. Возник момент смущения, который ее сын перебил негодующим криком. Он принялся нетерпеливо раскачиваться корпусом взад и вперед, надеясь таким образом привести коляску в движение. — А это значит, и есть Свен, — сказал я, — чтобы что-то сказать. Свен остановился, услышав свое имя. — Да, — кивнула Лена, — это он. Она ласково поправила на нем шапку. Ему, слава богу, уже лучше. Она запнулась, но потом продолжила. У него было нарушение обмена веществ, которое в прежние времена привело бы к инвалидности, понимаешь? Но, к счастью, сейчас уже научились с этим бороться, и врач говорит, все будет хорошо, я так рада. — Да, — сказал я, — еще бы. Решетчатый поддон под сиденьем коляски был полон игрушек, сменной одежды и запасных подгузников. Среди них я заметил белую бутылку с широким горлом и с логотипом, который теперь я и издали ни с чем не спутаю, «Рютли Фарм». — Ты выглядишь лучше, — сказала Лена и смущенно улыбнулась. — Почему-то. — Только постарел, — ответил я. — Нет, это другое. Она подыскивала слова, как будто раньше твою голову окутывали черные тучи, а теперь они рассеялись. Я смотрел на нее и не находил, что сказать. — А ты... — начал я. Но мне пришлось откашляться от хрипа. Ты выглядишь великолепно, правда. Кажется, у тебя все хорошо, все это... Ну, ты поняла. Она улыбнулась, кивнула. Свен опять начал хныкать. — Да, — сказала она. — Ну так вот, — продолжал я лепетать, неловко разводя руками, — я правда хотел просто поблагодарить тебя, ну... И потом я все-таки сказал... Я сожалею о многом, что сделал тогда. Я часто поступал нехорошо. Я чувствовал, как обливаюсь потом под курткой. Хотя это было убого, даже для первой попытки. Она снисходительно улыбнулась. Да, было дело. — Домой, домой, домой! — верещал мальчик и сердито выгибался. — Слышь, — сказала Лена, — надо идти. — Да, — сказал я и отступил в сторонку. — Конечно, извини, я не хотел тебя... Ему, наверное, холодно, да? — Ну уж только не холодно. Разве что скучно. Она вдруг проницательно взглянула на меня. — Гуннар, что с тобой? — Ничего, правда, ничего. Она решительно достала из поддона коляски бутылку с питьем, отвинтила крышку над соской и протянула сыну, который воодушевленно принялся сосать. — Рассказывай. Я открыл рот, чтобы заверить ее, что рассказывать нечего, но потом меня словно прорвало... Я выложил всю историю с Гансом Улафом, историю с Ингой, фразами, которые в моих собственных ушах звучали бессмысленно, срываясь с губ вместе с белыми облачками пара, но Лена, казалось, все равно все понимала. — Я сам это сделал, понимаешь? — сказал я в завершении дрожащим голосом. — Этот кошмарный мир, в котором я прожил всю свою жизнь, я создал себе сам. Я замуровал себя, воздвиг себе собственноручно тюрьму из страха и недоверия. Я хотел защитить Ингу, мою семью, но в итоге тем самым и погубил ее. Как мне это исправить? Как выбраться из этого? — Но, Гуннар, — тихо сказала Лена, — ведь ты уже выбрался. — Что? Она отвела со лба выбившуюся прядь. — То, что ты рассказываешь... Может рассказать только тот, кто уже выбрался из этой тюрьмы. Снова исправить ничего не исправишь в том, что уже случилось, но Инга бы не захотела, чтобы ты оставался в своей тюрьме. Она бы хотела, чтобы ты жил свободным. При этом она взяла мою руку, сжала ее и улыбнулась. И тут же снова отпустила, потому что ее сын опорожнил бутылку и снова начал хныкать. И действительно, пора было идти. Я смотрел ей вслед, пока она с малышом не свернула за угол, в последний раз махнув мне рукой, и больше я ее не видел. Но когда я сейчас вспоминаю об этом, мне кажется, что меня бы уже не было в живых, если бы я тогда ее не встретил и если бы она не пожала мне руку. Остаток дня я прокатался на метро бесцельно, без плана, со слепшими от слез глазами, смотрел в окна, ничего не видя, выходил на конечных станциях и снова садился в поезд, пока не совершилось чудо, иначе я не мог это назвать. Когда я снова вышел на поверхность, это было похоже на утро после кризиса высокой температуры. Жар еще не спал, но уже ясно, что дело идет на поправку. Я опять был в состоянии понять, что показывают часы, и строить планы на ближайшее время. В первую очередь я выполнил обещание. Позвонил Софии Эрнандес-Крус в Гранд-отель и рассказал ей, чем кончилось дело. Остальное время, оставшееся до закрытия магазинов, я потратил на восхитительно банальное занятие, подыскивал мебель для новой квартиры. В половине девятого вечера я, наконец, вошел в сервиту на Регерингсгаттен. Интенсивный запах спагетти, томатного соуса и чеснока встретил меня вместе с кельнером, который спросил, заказан ли у меня столик. Его скептический взгляд привел меня к осознанию того, что мне неплохо было бы полностью пересмотреть и свою внешность. «Нет», — признался я. «Но я хочу посмотреть, нет ли здесь одного человека». «Пожалуйста», — сказал кельнер и дал мне дорогу, но в этом слове прозвучало также «я за вами смотрю». Тот, кого я искал, был действительно здесь. Более того, он и сидел, заметный и крупный, за тем же столом, где я надеялся его найти, мужчина неизменных ритуалов. «Вы видите меня удивленным», — церемонно, но без малейшего удивления, — сказал мой бывший адвокат Туве Мортенсон и оглядел меня поверх своих узких очков. Я сел напротив него. Перед ним стояла большая тарелка антипасти и початая бутылка кьянти, которая гарантированно происходила из самого конца карты вин с самыми высокими ценами. «Но можно ли мне все же исходить из того, что вы здесь не случайно и не только для того, чтобы поздороваться со мной?» «Это точно», — сказал я. «Я хотел бы вас кое о чем просить». Мортенсон поддел вилкой сушеный томат, законсервированный в масле. «На прошлой неделе вы доказали, что еще знаете, где находится моя адвокатская контора. И теперь я спрашиваю себя, почему, — сказал он, сунул в рот кусочек, с наслаждением прожевал его, проглотил, запил глотком вина и продолжил, — вы берете на себя риск помешать мне в моем, так сказать, священнодействии и тем самым склоняете меня к тому, чтобы я отказал вам в вашей просьбе. Просьб даже две. Тут его брови поднялись, это еще хуже. Я невольно улыбнулся. «Во-первых, — сказал я и сцепил пальцы перед собой на столе, — я должен просить у вас прощения, что я вам помешал». Мортенсон насторожился, проницательно оглядел меня. «Не ослышался ли я? Вы только что употребили выражение «просить прощения»? Ибо если мне померещилось, то я должен требовать, чтобы мне принесли другое вино. Вино, я думаю, в порядке. Вы меня успокоили, а то ведь оно свински дорогое. Во-вторых, я хотел бы просить вас о помощи одному моему другу». Мортенсон отложил свои приборы, снял очки и основательно промассировал себе переносицу. «Вечер чудес. Гуннар Форсберг проявляет заботу о ком-то другом, кроме себя. Сегодня я не смогу уснуть от восторга, что мне довелось пережить такой момент». Он снова аккуратно надел очки и осмотрел меня, сощурившись. «Как я полагаю, это неотложно? Говорите же. Только тихо, если можно». Я нагнулся к нему и в полголоса рассказал ему, что было известно о Димитрии. Сдержанная итальянская музыка заботилась о том, чтобы ничего из моего рассказа не дошло до соседнего столика, за которым, правда, сидела лишь воркующая парочка, у которой на уме было совсем другое. Мортенсон предался поеданию артишока и затем спросил: «Это дело в России. Вы не знаете, о чем там речь?» «Нет. Но, насколько я знаю Димитрия, он виноват, как Иуда». «Хм, понимаю», — он размышлял, пережевывая. «Когда он был арестован? Во вторник?» «Это значит, насколько я могу судить, что в среду...» «Ну, в среду был Нобелевский день. Такие вещи в такой день, скорее всего, не делают. Значит, скажем так, в самолет его посадили в четверг. Сегодня пятница, и она уже кончилась, а там выходные. Это значит, ваш друг в любом случае сидит уже в русской тюрьме. Хорошо, я посмотрю, что можно будет сделать. У меня есть кое-какие связи в Санкт-Петербурге, и найдется коллега, который разберется на месте». «Спасибо», — сказал я. Мортенсон наткнул на вилку толстый ломоть ветчины, сложив его вдвое. «Могу ли я, пользуясь случаем, спросить вас, как вы собираетесь со мной расплачиваться? Поскольку это недешево, должен вам сразу сказать. Деньги у меня еще есть, не беспокойтесь. От нелегальных операций, надо полагать? Это не обсуждается. Тем более, что на купюрах этого не видно. Да, они пахнут, верно». Мортенсон покачивал вилкой с ветчиной. «Гуннар, все-таки вы умный парень. Не могло бы вас заинтересовать применение вашего несомненного таланта для добычи денег легальным путем? Причем гораздо больших денег, чем вам приносила когда-либо в прошлом ваша рискованная работа». Я напрягся всем телом. В продолжении мгновения я чувствовал желание встать и уйти. То был импульс, исходящий прямо из моих клеток, которые боялись потери свободы. Но этот импульс был уже не такой сильный, или произошло что-то другое. Во всяком случае, я смог его побороть и остался спокойно сидеть на месте. «Говорите», — сказал я. «Я мог бы вам сходу дать полдюжины клиентов, которые настоятельно нуждаются в вашем совете. И в отличие от вашего надзорного куратора, я не хочу за это ни одного эре комиссионных. Мне довольно одного чувства, что я внес свой вклад в доброе дело».